Вот так вот бывает. Хип-хоп, рэп мой не умирает. Ну ладно, сейчас я стою на диване и тупо рэп читаю в ноутбук. Да, ништяк, все. Вот так жизнь проплывает, проплывает. Йоу, безграничная власть дает нам шанс, чтобы сделать человека. Блять, обезьян, нахуя, но этот тип сделал. Блять, что-то там, я, сука, опять могу начать материться. Ну ладно, сейчас начнем, все. Короче, раз, раз, раз. Одному удачу вокруг, теперь некуда деться. Кругом лишь бабло помает, но тебя встречает лишь ноль. Глубоко в душе у тебя боль. Не хочешь больше с этой души слезть. Она ебаная и воняет всякой хуйней. А ты хочешь, сука, нормальный, а не полный ебаный в рот, отстой. И вот так вот каждый пытается жить. Кто-то в натуре обвалился, как та ебаная деревянная ветка. Спильщик ее срубил ебаной бензопилой. Вот так жизнь бывает, протыкает, сука, такой, блять, больно иглой. Теперь меня жизнь вообще проучила. Я проученный, буду сильным. Ну а что и так далее пояснять? Ну теперь мы читаем рэп, вот все ништяк. Пиво, водка и Аленка или и Юлька. Сука, сейчас. Вот-вот-вот погон, патан-таран-тан. Оба, ёба, миллион. Миллион, миллион для тебя. Миллион лишь только для нас с тобой. Яхты, горячий песок нас накрывает волной. Вообще тема, я вроде не могу. Я хочу туда уже, но нет, сука, билета. Да, да, вот такая вот у меня мечта. Делать немного даже других счастливыми. Эти пряники хуюжим с тобой вместе. С одного стакана пьем, с этого теста. С одного мы с тобой, одной крови и одной судьбой. Голубой. Да похуй со мной, вообще творится чудеса. Спасибо, спасибо тебе эти чудеса. Да-да-да, вот она тема, она прет. Меня не ебет, кто там за забором, кто там за решеткой. Я живу одной судьбой, одной головой, только своей. И мне похуй, кто там вообще с ней, с этой девушкой моей. Передача судьбы, друг от них руки идет. Теперь меня реально от этой трагедии бьет. Теперь мой урок, я получил те, кто когда-то страдал. Когда-то просто не мог унывать, но я это знал. Когда моя точка жизни соприкоснулась с тобой. Теперь это не моя боль, ты просто не перепутал. Пас, постой, постой, выпусти пар. Теперь этот предназначенный мир не для тебя. Но я это знал, теперь я блядь, ты угадал. Теперь когда я клоун уходил, теперь я, из меня сделали клоуна. Я охуеваю, я буду на сцене стою. Теперь я с микрофоном в душе, теперь я охуеваю. А мой текст просто так никого-то не прет. Просто когда-то кому-то урок дал мне. Просто этот текст, который я, сука, сделал. Не без текста, я не знаю эти слова, но мне вообще-то похуй. Сейчас сидит голяша и угорает надо мной, думает, сука, я ебашу без вздоха. Без определенного вздоха, теперь мы просто пух и прах. Развеялась мечта, бах. А вот она моя мечта. Я устроил жизнь, и мне нормально. А хули там, а пива хватает. И еще немного курнули, теперь мы будет все нормально. И стабильно будет. Вот так вот, вот так ой, хип-хоп прет меня. Теперь я по жизни ебаный в рот. Заебись все у меня. Чё ты, ё-моё? Женька вообще нормально, я читаю, что-то я же тоже хочу чуть-чуть. Только кого-то недавно пришибло током. Блять, сука, запись закончилась, теперь я не смогу дальше читать. Давай.